Глава 34. Открыла дверь кухни, вошла и прикрыла за собой. Вадим, одетый в военные брюки и футболку, включил подсветку вытяжки и ждал меня, стоя у окна. «Ну что? Чего не спится тебе, солдат?» — спросила я и сложила руки на груди, отойдя подальше от двери. «Подарок хотел вручить. Не при всех». «С прошедшим днем рождения, Алина!» Парень вынул из кармана брюк какой-то шнурок с подвеской. Протянул мне ее. Машинально взяла в руки шнурок и поняла, что это украшение на шею. Шнурок из кожи обычный, черный и тонкий. А вот кулон... Сердечко. В нем красивая гравировка моего имени. Он явно был сделан своими руками. Похоже на серебро, но вряд ли у них в армии был такой металл в доступе. Хотя... «Я свою цепочку переплавил». Вадим снова ответил на мой немой вопрос раньше, чем я успела его задать. Мысли будто читает. Уже не в первый раз так думаю. «Подписал, товарищ. Ты ведь видела мой почерк?» Улыбнулся он. «Если бы сам подписал, это было бы каля-маля». Еще раз провела пальцами по металлу. Холодный, гладкий. Сделано все аккуратно, это очень приятно. Мне никогда еще не делали таких подарков, выполненных своими руками. И сейчас такие украшения в моде, я бы даже носила, если бы не несколько «но». «Спасибо, Вадим», — подняла на него глаза. «Очень красиво вышло, но ведь жаль цепочку, разве нет? Я этого не стою». «Да это же серебро. Куплю другую. Это просто вещи. Люди, вот что важно». Такую фразу от любителя поиграть чужими сердцами и душами я не ожидала услышать вовсе. Или он просто понял мою натуру, что мне все только серьезное подавай, и теперь ведет игру в заданном направлении. «Вещь получилась крутая», — продолжила я говорить. «Но я не могу принять твой подарок. Извини, ты понимаешь». Взгляд парня изменился. Он прекрасно понял, о чем я говорю. О ком? Опустил голову на время, потом снова посмотрел на меня. «Но ведь он даже не подписан». «Все равно ясно, что его своими руками сделали для меня». «Не носи, если не хочешь». «Просто храни». «Зачем? Я ведь уже просила. Не нужно мне ничего дарить. Я не свободна, Вадим. Я не могу делать все, что мне захочется. Поэтому извини, но я не возьму». Взяла его ладони и вложила обратно кулон. Смотрел на меня недовольно. «Но что я могу сделать?» «Прекрати это все. Это бессмысленно. Ты не заставишь меня изменить решение. Я буду с ним. Хватит травить душу себе и мне». Хотела уйти, но Вадим схватил меня за запястье и довольно больно вернул на место. В синих глазах бушевали ревность и боль. Но ведь он знал, что так и будет. Я предупреждала. Зачем надо было продолжать за мной ходить? Я же не скрывала никогда, что останусь со своим парнем. Никогда не давала надежды, что у нас что-то может быть. «Ты ведь не любишь его», — поджал он упрямые губы. «С чего ты взял?» «С того, что ты любишь меня». Сердце будто провалилось куда-то вниз от этой фразы. «Нет. Наверное, нет. Я не знаю». «Нет, я люблю его». «Нет». «Да. А тебя не люблю. Уходи, пожалуйста. Оставь меня в покое, прошу уже какой раз». «Не любишь?» Сжал руку так, что я аж пискнула, еле сдерживая себя, чтобы не разбудить Виталика, и дернула на себя. «Вадим, что ты...» Развернул и впечатал в буфет своим телом, прижавшись тесно сзади. Глаза расширились от испуга и неожиданности. «Что он собрался делать?» «Хорошо», — прошептал он мне на ухо. «Я не собака плешивая, которую ты постоянно можешь пинать. Я уже устал за тобой ходить. Я уйду. Но сначала...» Мужская рука в наглую стала задирать подол халата и сорочки, касаясь бедер и ягодиц. «Вадим, ты с ума сошел?» — тихо спросила я, пытаясь убрать руки от себя. Пальцы легли на белье и отодвинули его в сторону, коснувшись кожи и вызвав невольную дрожь. «Я сейчас заору!» Пальцы еще более настойчиво продолжили ласку. «Ари», — говорил он мне в шею, — «прискачет Виталик и увидит, как тебе хорошо в моих руках. Ты бы видела свое лицо сейчас. Он тебя не простит». «Не простит. Он и так уже с ума сходит от ревности. Тогда мне придется уехать домой». От одной мысли об этом затрясло. «Отпусти, не надо этого делать!» Прошептала я, ощущая горячие поцелуи на шее и его пальцы на себе. «Ну, кричи, чего молчишь?» «Вадим, пожалуйста, не надо!» Снова вцепилась в его руки и просила уже другим тоном. «Да не буду я тебя насиловать, я не маньяк. Но кое-что сделать хочу. Тебе в подарок, на прощание». Повернул мою голову и поцеловал, чтобы больше не дать мне шанса говорить. Пальцы подцепили резинку белья и спустили трусики вниз. Мужская рука заставила меня развести ноги и продолжила откровенные ласки. Я не знала, что делать. Справиться с ним я не смогла бы. Звать на помощь — это приговор себе. Мозги к тому же затуманивались, и я поддавалась этим острым эмоциям. Как бы ни старалась справиться с собой, но я не камень и не могу ничего не испытывать, когда меня ласкают так. Он ласкает. «Какая ты горячая. Так быстро заводишься. Я это еще на моих проводах заметил», — шептал он, обжигая дыханием и царапая щетиной кожу. Резко вздохнула, когда поняла, что внутри меня оказались его пальцы. Голову снесло напрочь. Руки вцепились в столешницу буфета, губы схватили воздух рваным дыханием. Он больше не держал меня силой. Я уже ничего не соображала. Меня захватило это острое удовольствие от толчков его пальцев внутри меня. Вторая рука парня отодвинула ткань халата и сорочки, освобождая грудь, и мужские пальцы принялись нежить соски, которые мгновенно отреагировали. «Чёрт, ненавижу себя, ненавижу его!» «Обожаю твою грудь, она такая нежная, соски красивые, особенно когда ты возбуждена». Опять услышала его голос возле уха. Хриплый, прерывистый. Он сам еле держался, но понимал, что я никогда не прощу его даже за это, не то что за полноценный секс. Я не позволяла ему. Толчки стали очень глубокими, и меня накрыл оргазм, как бы я ни сопротивлялась. Шумно вдохнула воздуха, чтобы не застонать. Вадим снова схватил мое лицо и развернул на себя, целуя губы, чтобы заглушить звук. «Так и думал, что ты кончишь очень быстро», — зашептал он снова, когда я немного отдышалась и прекратила биться в его руках от оргазма. «Прекрасное зрелище. Теперь я уйду. А ты вспоминай. Сравнивая с ним, ты уже не сможешь забыть, как сладко кончала в моих руках, милая. Удачного вам брака. Ну, пока». Он отпустил меня и отошел в сторону. Мне было стыдно даже просто развернуться и посмотреть в глаза. Надеюсь, что теперь он уберется навсегда. Судя по звукам, он надевал свой китель, в котором пришел, и собирал свои вещи по дивану. Я оправила одежду и вернула все на свои места. «Дверь захлопни. Я потом закрою», — сказала ему уже на выходе из кухни. «Надеюсь, ты доволен собой».